Я тоже расположился у самой водички, наблюдал за пылающими звездами на ясном небе и думал о всякой всячине. До сих пор не верится, что я смог вывести аварии из-под волн орков разрушенного Утумна, да еще довести свой народ до Белерианда. Путешествие длиной в десятилетия местного исчисления, а уж сколько будет по земному не сосчитать. Теперь же нужно думать о том, что делать дальше. Как представлю, что придется все начинать почти сначала, так сразу печально становится. Раздражает начинать все сначала, когда прежние труды обращаются в прах. Но и выбора теперь нет, поэтому придется превозмогать и строить свой дом вновь. «Вот ты где!» — раздался знакомый голос, и надо мной нависло лицо одной Ваньяр. «Я всюду тебя искала, а ты лежишь тут в одиночестве. Теперь вместо серебряных звезд я любуюсь ярко-синими глазами и пшеничными волосами Илвы. Устраивайся рядом и вместе будем смотреть на звезды», — говорю ей на Телерине и хлопаю рукой рядышком по земле. Подруга хмыкнула и присела рядом, положив мою голову себе на колени. «Силас и Илва, они так же красивы, как и тогда у озера. Согласен, славное было время, беззаботное. Мне было грустно без вас», — ностальгирует Илва. «Когда мы ушли в поход, очень скучаю по нашим посиделкам и моим посаженным растениям, там ведь орки сейчас, эх, к сожалению, да, но оркам растения не интересны, поэтому может твои саженцы целы. Кстати, вот», с этим словами я достаю из внутреннего кармана ее давний подарок и приподнимаюсь, показывая Илве. «Мой дар, ты сохранил его», она чуть ли не вскакивает, но выхватывает светящийся ее золотым и моим серебряным светом желудь у меня из рук. «Конечно, сохранил», киваю и с улыбкой наблюдаю за ее удивлением. «Я думала, что ты посадил его у Куивенина. Хотел сделать так, но вспомнила предсказанной Рамой угрозе, поэтому решил сохранить это семя дуба, ведь это твой дар, Силас». «Я...» Ее лицо озарила счастливая улыбка, а на глазах появляются слезы. «Благодарю тебя, благодарю. Раз мы встретились вновь и мой народ обрел новый дом, то давай посадим этот желудь вместе, не всегда же мне его носить. А так еще интересно, во что вырастет. Ты уверен?» На что я, улыбаясь, киваю, отчего лицо собеседницы озаряет радостная улыбка. «Кстати, перед нашим исходом я омыл желудь в озере и, думаю, что благодаря смешению нашего света он впитал в себя частичку вот и сущности Куивенина. Ах, теперь удивлению Илвы нет предела. Удивительно. Мы обязаны его посадить и взрастить. Да, думаю, что время настало». Мы встали и отправились в центр поляны подбирать подходящее место. Во тьме ночи пульсирующий свет желудя привлек внимание любопытных аварий, которые подобно завороженным мотылькам стекались к яркому в ночи свету. Место посадки выбрали у подножия холма. Я выкопал ямку, а Илва положила в нее наш желудь и тут же убежала к речке набрать воду для полива. Встав, обращаюсь к столпившимся аварии. Этот желудь был омыт мной водами Куивенина перед нашим исходом. И вырастив, он будет напоминать нам о нашей колыбели и исконной родине. На этот раз криков не было, но лица аварии озарили улыбки. Все же желуди вправду ощущался знакомо, а теперь им стало ясно, почему так. Уставший народ разошился устраиваться спать, а я задержался, прикидывая кое-какие планы на будущее. Если этот желудь вырастет в древо жизни, как в Варкрафте, или древо-дом, из фильма «Аватар», то придется обустроить его защиту. В любом случае, на холме нужно воздвигнуть сначала крепость, а потом переделать ее в настоящую цитадель. Также, вокруг древа воздвигнем стены и выкопаем рвы от речки, которую расширим и углубим. Кстати, ее так и назвали, Таурион, лесная река. Получится как раз два защищенных водой и неприступными стенами квадрата. Весь вопрос в ресурсах для строительства стены крепости. Но это уже завтра, мне тоже нужно отдохнуть. Когда небо озарил свет, знаменуя новый день, я созвал совет вождя, на котором предстоит решить множество вопросов. Все расселись на вокруг старого стола, наспех сколоченного еще в давние времена. Вот мы и обрели наш новый дом, Авари, начал я заседание, обводя всех моих советников. И нам предстоит его обустраивать, а значит предстоит принять множество важнейших решений. Для начала нужно обустроить лагерь. Собравшиеся единогласно кивают. Перевожу свой взор на Гелосиэля Уфистила. «Гелосиэль, ты и твои рудознатцы должны провести разведку недр окружающих земель», — тот кивнул. «Нужно найти месторождение металлов и минералов для цемента, чтобы Тамирилю было из чего строить. Теперь ставлю задачу архитектору, Тамирилю и Солиону. Пока ведутся поиски материалов, ты со своими строителями должны углубить и расширить Таурион, лесная река, да прорыть канал от Таурейла, лесное озеро, в падение Дагиллиона. «Когда будем строить дома?» – задал вопрос Темириль. Я задумался и поделился своими мыслями. «Как вы знаете, недавно мы посадили семя дуба, содержащее в себе наш силовой свет и частичку вот и сути Куевенина, в ответ кивки. Нескольким моим земледельцам стало очень интересно, что может вырасти из вашего, детишки, желудя», – заговорила одна из старейших авари, Бальгашисилан, мой советник аграрий. «Они будут помогать Илве в уходе за ростком. Благодарно киваю. У меня и так забот очень много, а так точно что-то да вырастет. Надеюсь и вправду древо, тогда на его опыте, сможем в будущем совместить строительство каменных домов с домами-древами», о чем и поведал советникам. «Пока капитально строить дома не будем. Однако, нужно уже сейчас планировать строительство всего поселения. В таком случае, вождь, нужно в первую очередь определиться с местом для больницы, где мои лекари и травники смогут оказывать помощь раненым», слово взяла Утина Ленирис, советница-лекарь. Тут же подключились и остальные советники со своими хотелками их сфер ответственности. Стали обсуждать и прикидывать приблизительный план застройки поселения. Внес идею канализации и клараки для удобрения будущих полей, что активно поддержала Бальга. Гелосель же предложил выкопать сначала подземелья и шахты, которые потом переделать в канализацию, на чем все и сошлись. А вот куда именно выводить клараку пока не решили, нужно найти подходящие плодородные земли. «Селестия, твоим разведчикам предстоит много работы», глава разведки кивнула, прикидывая распределение отрядов по различным направлениям. «Часть выделит для сопровождения рудознатцев Гелоселя и земледельцев Бальги. Нам очень нужны карты, Селестия», добавил Верталис Бородриэль, главный командующий нашей армии на минималках, на что все покивали. Затронули тему планировки крепости и ее укреплений с рвами. «Я понял твои задумки по строительству крепости, мой вождь, и мои строители воплотят твою волю в камне, но зачем копать столько рвов? Разве недостаточно рва окружающего крепость?» – задал вопросы архитектор Темирилли Салион. «Эти рвы будут еще одним из оборонительных рубежей великих стен. Для наглядного рассказа немного ошарашенным аварий я расстилаю перед собой лист бумаги и начинаю рисовать, макая птичье перо в чернильницу. Вот, у нас получится два квадрата в центре поляны рядом с речкой, линии квадрата – это рвы. В одном находится крепость, в другом – посаженное древо. Рвы и часть Тауриона, лесная река, как и набережные нужно будет обнести нашим камнем, цемент плюс бетон, чтобы края не размылись водой и не осыпались. Внутренняя сторона набережной станет основанием для возведения стен. Зачем разделять рвом и стенами крепость с древом?» поинтересовался Таириль. «Похоже, на случай захвата врагом либо одного, либо другого», пробормотал Верталис. «Верно, так защищенность будет выше. Через разделяющий их ров построим посередине мост, только крытый. То есть сверху будет такая же стена, соединяющая стены обоих квадратов. Получится два перехода. Нижний, через мост и врата, и верхний, по стене и через проходы надвратных башен. В крайнем случае, это строение можно обвалить. Углы квадратов, где башни, также нужно будет соединить стеной поверху, но без нижнего моста. Итогом должен быть прямоугольник стен, поделенный внутри двумя квадратами стен с каналом, но соединенными тремя проходами на стенах и одним мостом. Еще нужно будет соединить их подземными проходами, дополняет Верталис, а Темириль конспектировал наши хотелки по плану застройки. Обсудили параметры стен. На этом пришлось организовать создание полноценной системы мер и весов в виде привычной мне десятичной, метрической, системы, а то до этого все на глаз измеряли. В итоге, сошлись на предположительной ширине боевого хода в 6 метров и толщины основания в 12 метров, а высота около 20-24 метров. Боевой ход хорошо бы перекрыть чем-нибудь, да под наклоном ко рву, внес идею командир пехоты, Ялиним Вакнерас. «Можно сколотить навесы из дерева», предложил решение Верталис. «Дерево можно поджечь», качаю головой. «Сами должны помнить, как горело наше деревянное селение у озера, на народ нахлынули воспоминания, но сейчас не время. Поэтому перекрытие боевого хода лучше сделать из бетона, как продолжение стен. Только нужно будет сделать множество специальных щелей, из которых лучники будут стрелять. Бойницы. Мозговым штурмом решили, что бойницы должны чуть-чуть выступать, чтобы можно было стрелять еще прямо под стены. Подумали расположить башни на расстоянии около 50 метров друг от друга, чтобы выступали наружу стен для перекрестной стрельбы. Они должны быть толще и выше стен на 10-20 метров. Башни станут открытыми, дабы на них можно было разместить различные метательные машины, а именно мощные и легкие стрелометы, баллисты и римские скорпионы. Я дал волю воображению и предложил создать с внутренней стороны за обычными участками стен между башнями по две площадки с ходом на стену, на которых разместить уже большие метательные машины, трибушеты или анагры. Такие механизмы будут метать снаряды за стены по осаждающим врагам, при этом находясь в безопасности от вражеского обстрела сразу за стенами. При этом площадки должны быть чуть ниже вершин стен. У бедного Темириля и Селиона уже скопилась целая стопка бумаг, когда мы перешли к воротам. Дружно прикинули, что должно быть всего 8 врат. Двое внутренних, соединяющих квадраты крепости и древо через мост. Остальные 6 внешние. У них вместо надвратной башни сделаем небольшой крытый выступ-барбакан с боевым ходом в стене. На нем разместим чаны для горящего масла или кипятка и будем поливать, да забрасывать камнями оказавшихся у ворот врагов. Сами врата в идеале сделать из металла, но они будут слишком тяжелым, если только не придумать какой-нибудь механизм их открытия. Также они должны быть широкими, чтобы разъехались две стандартные телеги и еще подъемные решетки с двух сторон врат сделать. Мосты через рвы у внешних врат сделать также из камня, но небольшую часть моста у самих ворот сделать подъемные и желательно также из металла, как и врата. Механизмы подъема решеток и части моста расположить на барбаканах, делаю паузу и утоляю жажду, смачивая пересохшие горло водой. Ох, сколько же клейкого, обычного и жидкого камней понадобится на все это понадобится, бухтит в возникшую паузу советник-архитектор. А уж сколько металлов уйдет на металлические врата, решетки, механизмы и метательные машины, это уже бухтит советник-ремесленник Афион Миндалис. Это сколько нам месторождения искать, а советник-рудознатец схватился за голову. Не стоит так волноваться, вновь беру слово, и так ясно, что дел на многие лета, поэтому спешить не нужно. Но продолжим о строительстве. Более подробно обсудили обустройство каменной набережной с внешнего края рвов и речки. Нужно место на берегу реки не из камня, заметила Утина Ленирис. Для чего? Удивленно и настороженно спрашивает архитектор Темириль. Для свадебных обрядов, вскрикнула Утина, а остальная женская часть совета закатила глаза, намекая на очевидность. Решили сделать несколько таки натуральных пляжей для свадебных обрядов церемоний, и благодаря этому, учли в конструкции высоких каменных набережных сделать нижний ярус самой воды и спуски к нему. Этот нижний ярус оказался необходим для стирок, забора воды при падении в воду или плавании позволяет легко взобраться на себя. А вот строительство качественных каменных дорог одобрили все, ибо каждый аварий во время похода страдал от бездорожья. Внешнюю набережную защитного прямоугольника как раз будет огибать дорога. С внутренней стороны стен также построим дорогу вплотную к стенам, для облегчения доставки припасов, логистики снабжения и прочего. От нашей внешней набережной проложим каменные тракты по 4 направлениям. Север, юг, запад, восток. От Арами известно, что Оман находится на западе, да и мох растет на северной стороне деревьев, так что нетрудно определить стороны света. Как быть, если древо вырастет выше стен и раскинет свои ветви наружу? Задал весьма интересный вопрос архитектор. Хаем, можно будет по его ветвям поверх стен перекинуть подвесные мосты на другой берег, соединив их с ветвями древ домов. Таким способом получатся верхние пути, которые можно быстро разрушить в случае осады. Про то, что это еще даст неплохую маскировку, особенно от воздушной угрозы, я упоминать не стал. Нечего пугать аварий летающими драконами, да и не поверит мне никто, ибо невообразимо подобное для текущего местного менталитета. Вообще, это уже был не план строительства и застройки города, а мечта любого архитектора Квенди. Вон, как у Темириля и Селиона глаза пылают огнем мечты, да и у остальных глаза сверкают воодушевлением, несмотря на трудности. Ведь эти планы настоящий вызов для многих моих советников. Верхние пути, да, заговорила Селестия, они будут очень кстати для моих разведчиков и лучников, особенно если проложить их по всему лесу до самых границ. Для этого нужны будут древодома, как у Нандар, замечает Верталис. Вырастить не проблема, но я не представляю, как их гармонично совместить с каменными строениями, негодует Темирилли и устремляет свой вопросительный взор на своего вождя. Думаю, что если вливать в древодома свет, то ими можно будет управлять через осанвы. Это можно проверить на примере посаженного мной семени дуба. Советники задумались, им тоже интересно, что из того светящегося светом желудя вырастет. Если все будет согласно моему воображению, то древо-дома можно будут интегрировать в каменные строения, это будет нижний уровень. Выросшие древа можно соединить подвесными мостами и надстройками между собой, образуя верхние уровни и систему путей. После всего этого настал черед планирования внешней стены, окружающей поселение. Предварительно, внешняя стена будет возведена по окраине долины и леса, чуть ниже стен цитадели и без рва, но принцип строительства и планировка укреплений будут такими же. Ну и наконец, мой сумрачный тиранский гений вообразил возвести в глубине леса еще одно кольцо обороны, но уже не стен, а настоящих замков и твердынь. Возводить же еще одно кольцо стен бессмысленно, да и камня не хватит. По задумке, это должна быть сеть из крепких фортов на границе леса, из которых разведчики будут патрулировать окраины. За линией фортов будут уже укрепленные замки, этакие районные центры обороны, куда будут отступать пограничники из фортов в случае нападения армии врага. Располагаться они будут основным направлением. К этим замкам от главных трактов будут идти уже мелкие дороги. Твердынь же будет всего 4 штуки, которые будут расположены на главных трактах. Они будут уже региональными, север, юг, запад и восток, центрами обороны. За ними уже главное селение Эвари. Дальше замков к фортам и далее прокладывать дороги и тракты пока не будем. Нечего сейчас облегчать потенциальным врагам задачу нашего обнаружения и прокладки пути к нам. Вот это основной план по строительству на долгие годы. Мирные советники были против подобных трудов, зато военные выражали активную пламенную поддержку. Что делать моим разведчикам в случае встречи с местными квенди? Решила уточнить Селестия. Главное не попадаться им на глаза близ нашего леса, отвечаю после небольшого обдумывания. Пока о нас не знают, мы в безопасности, поддерживает командующий Верталис. Однако, в дальних краях можно открыться Эльдаром для получения новостей и сведений по окружающим землям. Дополняю задачу. Мы пока слабы и нас все еще мало, поэтому запрещаю говорить о нас местным квенди. Обвожу всех серьезным взглядом. Это касается всех. Все аварии отныне должны принародно давать ряд клятв. Выдал несколько вариаций заповедей на верности другие добродетели. Советники обдумают, может, дополнит и потом вынесем на обсуждение совета старейшин. С разведкой разобрались. Как составим подробные карты местности, то будем строить дальнейшие планы по этим землям. Теперь насчет еды. Лес огроменный нас точно прокормит на первых порах, отвечаю на пристальный взгляд советницы аграрии. После разведки станет ясно, где обустраивать поля и пастбища. Это так, но огороды начнем возделывать здесь и сейчас, ставит ультиматум Бальгишисилан. Поддерживаю. Тут же подала голос Утина Ленирис, советница-лекарь. Моим травницам тоже нужны огороды для выращивания лекарственных трав. Спорить с этим древнейшими старушками даже и не думаю спорить. Только обсудили расположение посадок. Затем перевел взор на Верталиса. Тренировки и шагистику с перестроениями забывать тоже не будем. Мой вождь, опережает ответом командующий. Для подобного стоит выделить специальное место в нашем поселении, плац. Устроим у будущей крепости большую площадку для него. Сейчас главное рудознатцам найти месторождение любых руд и камней, глин и прочих ресурсов. После этого собрания совета вождя состоялся сбор совета старейшин, до которых довели о будущих планах. Вновь трепал языком, а день уже и завершился. Старейшины, а через них и все авари, сильно впечатлились грандиозностью планов вождя с его советниками. Еще бы, о подобном наш народ раньше и не мыслил. Крепость монументальнее горы, великие стены, что выше вековых древ. Да не одни, переделка мелкой речки в глубокую и широкую реку, да еще прокопать ей путь до Гелиона, лесные твердыни, замки и форты. Все это поражает разум первобытных аварий, но они понимают, что если это нужно их вождю, то это необходимо народу аварий. За время похода через Палмира доверие народа своему вождю становилось только крепче, закаляясь невзгодами и правильными действиями власти. На лес надейтесь, но бдительность не теряйте, и желаете мира, значит, готовьтесь к войне. Каждый авари знает эти наказы еще со времен Куивенина. Эх, древняя мудрость, бесценна. Время снова потекло в привычной рутине обустройства лагеря. Отряды разведчиков Селестии Гелидрис, рудознатцев Гелосиля Уфистила и земледельцев Бальгишисилан двинулись в разные стороны здешних земель. В первую очередь, начали исследовать территорию Великого Леса, составляя подробные карты. Затем настанет черед всего остального края, а после и всего Белерианда. Остальные авари занимались своими делами. Строители под руководством Темириля и Солеона с помощью армии во главе с командующим Верталисом Бородриэлем и командиром Ялинимом Вакнеросом занялись землемерными и земляными работами по копанию рвов и фундаментов для набережных и стен. Одновременно с этим шли землемерные работы по расширению и углублению Тауриона, лесная река, с прокладкой канала от озера до Гелиона. Илова с несколькими земледельцами ухаживали за древом, которое начало потихоньку расти. Холм для крепости пока решили не трогать из-за отсутствия опыта и навыков подобного строительства. Сначала поучимся на простых стенах, пусть и великих, да набережных. Вот когда наше зодчество и архитектура разовьются до высокого уровня, то и отгрохаем классную и неприступную крепость, которую переделаем потом в свой собственный Кремль и Минигрот, воплощенные в одной цитадели. Глава 12. Обряд становления. 1155-1280 года эпохи Древ. День за днем разведчики исследуют окружающие земли, составляя и уточняя новые карты. Обычные эвари изучают наш лес и окрестности будущего города, занимаются свои делами и выполняют различную порученную работу, да присматривают места под свои будущие дома. Наплодившуюся за время похода живность распределили по ближайшим полянам, превратив их в пастбища. Ради эксперимента, в некоторых детенышей прирученных нами зверей стали вливать свет и проводить селекцию. Хорошо, что изначально животные были полудикими и неприхотливыми к еде и уходу, иначе бы не смогли довести их до Белерианда. Однако, на горных перевалах поголовье зверей всегда сокращалось, особенно коров и лошадей. Труднопроходимая была местность, и лесов рядом не было, да и даже к Венде нужно кушать. Древо стабильно растет благодаря стараниям Иловы и нескольких земледельцев, помогающих ей, которые заинтересовались подобным растением. Единственное в Средиземье Ваньяр быстро учит аварин и постигает нашу культуру, а также по вечерам и праздникам рассказывает слушателям различные истории. Она поведала любопытным авари о походе Ильдар, о незнакомых Валар и Айнур, вышедших из вод Белигаэра Великое море, о роке любви Ильвы и Мелиан, о плавучем Толе и Рессе, одинокий остров, о королевстве Игладар и гаванях Фалоса, о королях Ильвы и Элутингале, и о много прочем. Сама того не зная, Илова своими словами сеяла в умах авари кое-какие идеи, что мы, что Иглад с Митрием живем в лесах, а вот Фалатрим. Хочешь увидеть их гавани? Да, ведь только они одни живут морем. Та Ваньяр не говорила находится на севере? Нет, она не пересекала северные горы. Этот лес почти такой же, как леса Раваниона и Ириадора. Холодно на севере, так как же там живут Митрим? Пусть Кирдан Корабел такой же вождя, как и Силас, но он признал королем всех оставшихся Ильдар и Лутингала. Так ведь, Ильвы Тингал старший сын праотца Линдар. Если эти брошенные Ильдары основали свое королевство и избрали своего короля, то чем мы хуже? Наш вождь тоже сын праотца. Мы уже выбрали место у речки для строительства обители нашего рода. Ты хочешь путешествовать? Тебе похода было мало? Почему этой Ваньяр разрешили вырастить из желудя вождя древа? Этот желудь ее дар Силасу еще во времена исхода Ильдар из Куивенина. Так что она имеет право растить из него древо. Но она же Ильдар, не авари. Мой любимый вернулся вчера из разведки. На этот раз его отряд добрался до северного края леса, а там дальше сплошные горы, тянущиеся без конца и края от самого Гелиона и до самого заката. Геласей Люфистил уже набрал авари для очередного поселения по добыче минералов. А мой брат сейчас занимается земледелием на ближайшей южной поляне. Пусть короли остаются у Ильдар, а мы придумаем свои титулы. По мере разведки обнаруживались месторождения различных ресурсов и ингредиентов. Ответственные советники быстро организовали их обустройство и добычу ресурсов близ поселения. Пока шло накопление, а когда закончатся земляные работы, то начнем применять цемент с бетоном. Кстати, цемент у нас официально называется аварский клейкий камень или смесь, бетон именуется жидким камнем, а затвердевший бетон аварским камнем. Саму же технологию подобного строительства нарекли землебитной. Помимо планов расширения и углубления Тауриона, лесная река, с выкапыванием рва, Темирилли и Солеон вместе с Бальгайшисилан занялись планированием канализации, ведущей за город в Клоаку. Нечего чистейшую реку отходами жизнедеятельности загрязнять. Все же, в этом мире я не человек, борющийся с природой за свое место под солнцем, а самый что ни на есть Квенди, а значит автоматически хранитель природы. Так что экология наше все. Устроим тут Гриен Пиаце. Естественно, все эти великие планы так и останутся планами без снабжения, особенно инструментами. Поэтому рядом с планируемыми берегами реки Афион Миндали сначала организовывать различные ремесленные мастерские. Причем на моем совете повелел размещать внизу по течению реки у восточной части планируемой внешней Великой Стены. Мотивировал свое предложение тем, что на одном берегу будет чисто ремесленный квартал, а на другом торговый, а на самих обоих берегах будут размещены склады пристани речного порта. Эти планы активно поддерживал советник казначей, Метлин Кельмарис, сразу осознавший пользу для экономики. Разумеется, очевидной причиной размещения феодальной промышленности на берегу реки является использование в будущем привода водяного колеса. Сейчас это преждевременно, у аварии еще много иных забот, чтобы начать еще и разработку новой технологии. Всему свое время, но это не мешает планировать и решать с учетом будущих перспектив и логистики. Ну и чтобы тяжелые ремесла были компактно расположены в одном районе подальше от районов жилых. Что торговый квартал, что ремесленный, портовый, все они слишком шумные и грязные. Раз коснулись планировки районов и кварталов, то и остальные мои советники активно подключились к обсуждению. Дермал Фалериэль, советник Архивариус, хочет отстроить дом знания Авари для хранения накопленных рукописей, свитков и книг. А Малытал Кремаэль, советница-учитель, требовала построить несколько школ для обучения детей и молодежи. А командующий Верталис Бородриэль со своей военной когортой советников настаивал на казармах для армии. В общем, дел очень много. Пока то, да сё, пришла пора решать вопрос гражданства, так сказать, нашей иммигрантки Ваньяр. Илова как раз выучила аварин, ей осталось только принять аварскую культуру, как ее ассимиляция будет завершена. Для большинства авари, всех тех, кто рожден после исхода Ильдар, Илова все еще чужая, говорил Эл Темный, лежа наблюдая за любимыми для Квенди звездами. Мы со старыми друзьями как раз собрались вместе у речки, как в бытность на берегах Куивенина. Все же, наше третье племя более всего любит воду, а не звезды, как остальные. Ведь не просто так говорится, что вечно можно смотреть на течение воды. Похоже, все Телерилиндар с рождения адепты данного учения. Даже меня иногда тянет к воде, искупаться там или посидеть рядышком. Да, знание наших языка и культуры не меняет ее племя, добавил Верталис, играющий в шахматы с Ялинимом. Нет ничего удивительного, что за столько лет я придумал некоторые игры типа шахмат, шашек и прочих подобных. Хоть какое-то развлечение для меня и моих авари, причем тренирующих мозги. Популярность настольных и других игр уже не такая повальная, как в начале, дело-то уже привычное, но все еще стабильное. Тем не менее, это дало авари стимул придумывать и свои оригинальные взрослые и детские игры с развлечениями. «Силас, ты уже придумал обряд становления авари?» – прямо спросил Тулиас, вместе с Селестией, наблюдающей за шахматной партией. «Думаю, сделать так же, как и прощание с Куивенином, только изменив кое-что». Друзья задумались о прошлом. «Хорошо тогда получилось», — согласилась погрустневшая хмурая Урсула, водящая рукой по воде и наблюдая за созданными волнами. «Мы тогда все окончательно стали авари», — поддержал Эл Темный Изналдор. «Раз так, значит из прощания получится подходящий обряд посвящения в авари», — пожал плечами Тулиас. «Мой вождь, дело не только в этой Ваньяр, я прав?» Верталис задал очень точный вопрос. Не просто так он смог стать главным командующим аварским войском, ибо он весьма умный Квенди. После его слов тут же все собравшиеся устремили свои взоры с разными эмоциями на меня. «Далеко мыслишь, мой командующий», усмехаюсь в согласии. Первый раскол Квенди показал, что наша раса может делиться не только по происхождению на изначальные три племени Миньяр, Татьяр и Нильяр, но и по решению на Ильдар и Авари. Затем, стало известно на примерах Нандар, Эглот, Фалатрим и Митрим, что даже изначальное племя может расколоться по различным причинам на множество различных народов. Рука Урсулы с началом моей речи как замерла в воде, так и не двигается, отчего уменьшилось волнение и в отражении звезды стали видны лучше. Рука же Селестии замерла в воздухе над игральной доской с фигурой коня в руке, так и не завершив свой ход. Одновременно замершие сестры Гелидрис выглядят довольно забавно. Ясно, что разделение Квенди происходит по различным признакам и принадлежности к этим признакам. Фалатрим полюбили море и живут на берегах Великого моря. Митрим живут у одноименного озера на севере близ гор. Иглад же нашли своего вождя и поселились в лесах с множеством рек. Эти признаки понятны. Ландо, если Квенди хочет просто переселиться и зажить в другом королевстве или перейти на службу другому правителю. Но как быть, если Иглад захочет стать фалатрим по своей сути? Что ему нужно сделать для этого? Примут ли его тогда за своего фалатрим? Обвожу всех вопросительным взглядом. Друзья задумались еще сильнее. Тема действительно сложная, а ведь потом явятся Налдор-изгнанники со своими тремя домами и многочисленными королями. Так почему бы сейчас не заложить у народа Аварии определенную традицию, создать им мигрантам возможность для получения статуса Аварии с полноценным гражданством, так сказать, и для их полной интеграции в наше общество с ассимиляцией в нашу народность. Наверняка многие квенди захотят сменить свое государство, в том числе на наши. Вот если такие квенди захотят стать Аварии, то у нас уже будут соответствующие традиции, обряды и живой пример перед глазами в виде нашей Аварии Ваньяр, отказавшейся прекрасной, завершаю свой спич. А если кто-то из Аварии захочет стать Иатрим или Фалатрим, к примеру, Верталис вновь задает интересный вопрос, значит такова будет воля Аварии, пожимаю плечами, мы же свободный народ, не волить никто никого не будет, а чтобы избежать подобного, нужно правильно воспитывать детей и наставлять молодежь. Обсудили эту тему и сошлись на мнении, что Амалытал Кримаэль со своими учителями и воспитателями справится так же хорошо, как во время похода. И Налдартам, Телери или Иатрим, это не важно, ведь главное, что Авари. На таком постулате и завершили обсуждение и свернули наш отдых. Насчет прекрасной, обратилась ко мне напоследок Урсула, лучше не откладывая обряд, Силас. Мне лишь оставалось кивнуть, додвинуться искать Златовласку. Мои поиски завершились у ростка древа. Как-то не хотелось мне тратить время на словоблудие, поэтому спросил сразу. Илова, ты хочешь стать Авари? Похоже, что я нанес поражение ее глубинным струнам души, ибо уровень изумления отражался на ее лице. Несколько Авари земледельцев Бальги, ухаживающим за древом, тоже поразились. Что скажешь, желаешь стать одной из нас? После повторного вопроса Илова лишь кивнула. Хорошо, тогда завтра в ближайшее время проведем обряд. На этих словах я устремился прочь. Далее обговорили ситуацию с моими советниками, ну и потом с ними старейшин пришлось обрабатывать. А дальше, приготовления стремительно завертелись. Ты, хлеб черствый, ей прямо так в лоб и предложил, завелись сестры Гелидрис, сначала Селестия. Совсем разучился с девушками общаться, и вслед за ней и Урсула. Вот отчего Илова такая подавленная. Я пойду и успокою ее. Селестия нас покинула, а Урсула устроила мне выволочку. Да, идиот, чего уж, забыл, как с девушками общаться и не учел женских чувств. Эх, и вправду одичал без женского общества. Сестры Гелидрис не в счет, они друзья и романтические интерес не вызывают. А так мне никто из претенденток на мое сердце за время похода так и не приглянулся. Ну, блуд устраивать, так это будет мой крах, ибо никто не поймет, мягко говоря. Ну и мне не по душе портить чистых и наивных в любви прекрасных девушек квенди. Как бы то ни было, но к обряду все было готово, включая и саму Илову, которую успокоили и просветили по ситуации. Благо, что решение своего она не изменила. В назначенное время Авари собрались на берегу реки, которые еще не затронули строительные работы. Я стоял на почти по колено в воде и ждал прихода Ваньяр. Она появилась в сопровождении сестер Гелидрис и была одета в красивое платье. Вообще, все очень торжественно, ведь все Авари тоже приоделись в красивые одежды. Важное и редкое событие. Илова зашла в воду и встала рядом со мной, а я обратился к народу. Авари, сегодня мы собрались здесь, на берегу этой речки, как когда-то стояли также на берегу озера Куивенин. Тогда мы прощались с нашей колыбелью и тогда мы окончательно стали Авари. Поворачиваюсь к одной из Ваньяр. И вот вновь настал день, когда новая Квенди Эльдар пожелала стать Авари. Одной из нас, Илова из Ваньяр станет Иловой из Авари. Поворачиваюсь обратно к публике и продолжаю. Кто-то из нас помнит ее еще ребенком до раскола и исхода Эльдар. Кто-то узнал о ней уже в нашем новом доме. Но каждому стало известно, что Илова единственная из Ваньяр решила отказаться от похода Эльдар и остаться в этих землях, и сделала это по своей воле. Также, примкнув к нам, Илова выучила наш аварин и приняла нашу культуру с любовью к природе. И ваш вождь спрашивает вас, достойна ли Илова из Ваньяр стать Авари, перевожу дыхание, попутно осматривая восторженных Авари и слушая их крики одобрения. Что ж, народ не против и принимает Илову как нового члена нашего общества. Сама же девушка сильно нервничает. Ее не особо посвящали в детали, иначе эффект для нее будет не тот. Все же, это причастные Авари в курсе всего хода обряда, сам же с ними и репетировал. Народ же, высказав свое положительное решение, стал смолкать. Я обернулся к Ваньяр, вытащил свой первый каменный нож, который Илова мне вернула недавно, и передал ей рукоятью вперед. «Возьми и обрежь свои волосы, Свою гордость Эльдар и окончательно сбрось с себя цепи, Валар. Авари принимают тебя, и ты станешь одной из нас. Как раз наступила тишина, даже течение воды и шум леса прекратились. Все собравшиеся на обоих берегах жадно ловили каждое слово и каждое движение. Растерянная Ваньяр задумчиво смотрела на такой знакомый нож в моих руках. Илва устремила свой взор в мои глаза. «И что меня ждет после этого?» Ее голос разрезал тишину. «Свобода», — ответил, смотря прямо в ее глаза цвета синевы океана. У нее медленно начали течь две дорожки слез. «Понимаю, такой момент. Ей нужно отринуть часть своей сути или хотя бы отправить на второй план глубин души». В этот миг, глядя друг другу в глаза, Илва установила между нами Асанвы, а мне предстало ее жизнь и чувство. Силаса Илва во время Асанвы, мысли, образы и воспоминания Илвы. Вот маленькая Ваньяр видит любимых родителей и радуется им. Теперь девочка с подружками ухаживает за растениями и возится с посадками семян. Вот любопытно наблюдает за странным и интересным мальчиком из Нильяра и его друзьями. Тут ее приняли компанию интересного ей необычного мальчика, отчего ее волнение сменяется радостью и счастьем. Далее идут беззаботные и счастливые дни. Затем появление Валарамы, тревожность. Решение родителей последовать воле Валары, решение уже юного необычного Нильяра остаться. Сомнения, печаль и грусть, досада на различие этих решений. Вот раскол и исход Эльдар. Речь смелого юноши, избравшего свободу и ставшим первой Авари. Горе и душевная боль, страх пойти против воли родителей. Прощание с юношей и дар, оставленный ему, в который вложена частичка света ее души. Ответный дар от юноши, пропитанный его светом. Волнение, страх, решимости, первый поцелуй, счастье, но бегство и переживания. Вот оберегающие и любящие ее родители в колонне Эльдар впереди, а позади брошенный дом, где остаются многие друзья, ставшие Авари, так же как юноша, который пришелся ей по сердцу и душе. Печаль и апатия. Долгий поход, обучение Эльдару Валарамы, апатия сменяется любопытством новых знаний. Новые земли, реки, леса и горы, великий океан и страх выбора, окончательное решение и обретение решимости остаться в землях, что ей нравится. Надежда на встречу с юношей однажды, волнение, страх, прощание с родителями и близкими, побег, самостоятельная жизнь в Белирианде и встречи с подошедшими Тылери, встреча с несколькими старыми друзьями, знакомство с Маир. Помощь в поисках вождя, провожание части Тылери в Аман. Пропавший вождь нашелся в сопровождении своей возлюбленной Маир. Жуткая зависть их року, любви и счастью, гнев и ярость, уход в одинокое путешествие, скитание по Белирианду, смирение и грусть по прошлому, жалость о принятых решениях и бездействии, злость на свою нерешительность изменить свою жизнь, страдание от одиночества, неожиданная встреча в таинственном лесу, узнавание и неверие. Необычный юноша превратился в статного молодого мужа и гордого вождя. Радость и счастье, ощущение теплоты в сердце и в душе, встреча со старыми друзьями, снова радость, но и грусть по друзьям погибшим, знакомство со старым новым народом Авари, любопытство, изучение странных новых языка и культуры, безумное счастье с радостью при виде котят и щенят, сплетни со старыми подружками и слухи о вожде, грусть и печаль от внимания к нему множества девушек Авари, неверие и счастье от известия, что сердце ее избранного мужа до сих пор одиноко. Пламя надежды на любовь, решимость воспользоваться вторым шансом, неверие и радость за сохранность ее прощального дара. Он сохранил, он помнит. Посадка желудя и забота о ростке, смятение от занятости вождя Авари и смущение от его внимания. Планирование признания в своих чувствах все такому же необычному, как в юности, мужу. Неожиданное предложение вождя стать одной из Авари, шок и неверие. Беседы со старыми подругами, облегчение и подготовка к обряду, волнение от торжественности и внимания Авари, речь вождя, смятение и смущение, предложенный выбор, раздумья, воспоминания и желания, глаза цвета серебра звезд, страх, вопросы и слова первого Авари, свобода, решимость, безрассудство и безумие, асавы, жизнь, чувства, признание и слово, любовь, и сердце с душой в дар возлюбленному, снова миг и асанвы завершилась. Снова глаза цвета синевы океана, прекрасные светящиеся глаза после асанвы, вокруг затаившие дыхание Авари, а в душе пламя и в сердце стук. Илва решилась и успокоилась, пока я пребывал в смятении. Все так же смотря в мои очи, она взяла из моих рук нож, собрала свои волосы в руку и срезала их, после чего, как ей и говорили, развеяла свои срезанные золотистые волосы на водами реки. Наблюдавший народ тут же разразился радостными криками. «Одна из нас, Иловай завари, и Флери авари!» Ваньяр словно камень с души скинула. Ее взгляд изменился, плечи расправились и изменилась осанка, на лицо появилась легкая улыбка. Похоже, девушка наслаждается моментом. «Встречай мой народ, отказавшийся, авари, Иловай Ваньяр, встречайте одну из нас!» Придя в себя, закричал в ликующую толпу, беря и поднимая вверх руку Иловы. Крики и кличи авари пошли новой волной и с новой силой. Первыми начали подходить и поздравлять Илову наши близкие друзья и подруги, подбадривая и успокаивая, да вспоминая свои обряды становления авари и прощания с Куивенином. Затем очередь дошла и до других авари. Илова стала центром внимания, а ее лицо стало выражать искреннюю радость. Народ авари принял ее. Чуть позже начнется праздник в честь первого обряда становления авари. Пускай героиня дня наслаждается, все равно ей потребуется время, чтобы прийти в себя. Наблюдая за прекрасной, пытаюсь разобраться в себе и случившемся. Мне было известно, что я нравлюсь Илове с детства. Вот только теперь стало ясно, что она меня любит, причем как любит. По Асанве я полностью ощутил все ее чувства и как долго формировались ее любовь. Но самое главное, мне она тоже нравится. Насчет любви же, не знаю. Никогда не чувствовал подобного. Может, из-за испорченной человеческой сущности или от того, что не верю в любовь, не знаю. Однако, считаю, что настоящую любовь можно только строить исключительно совместными усилиями и трудом. Все остальное лишь страсть, типа любови с первого взгляда и влюбленности, когда отключаются мозги и сердечко безумно стучит, так сказать. Как по мне, настоящая любовь – это когда осознанно отдашь все ради любимой жены и детей, чтобы они жили, были счастливы и у них было будущее, когда живете душа в душу и можете так жить вечность. Но вот это возможно только долго строить и создавать совместными усилиями, а не мимолетной страстью. И если мне кого и любить по-настоящему, то почему бы не ту, которая именно так и любит меня? Как приняла решение Илова, так же решение принял и я. Теперь мой черед строить нашу с ней истинную любовь. Кивнув самому себе, мои мысли переместились в более практичное и природное русло. Как мужчине мне необходимо продолжение рода, а как вождю, нужен наследник, а лучше несколько. Для этого нужна жена, но с учетом моих глобальных планов, то еще и царица, да помощница, три в одной. Илова самая подходящая для воплощения этих трех сущностей в себе. Она уже любит меня, значит будет отличной женой. Раз она меня любит и всегда в детстве меня поддерживала, значит будет хорошей помощницей. Еще она из Ваньяр, причем, как и я, первородная и единственная из их племени отказалась от похода, значит может стать правительницей. Но прежде, нужно основать свое государство и реорганизовать свою власть. Ведь вождь не может взять жену из чужого племени, но вот монарх может жениться на иностранной принцессе. Глава 13. Государство Авари. 1155-1280 года эпохи Древ. «Приветствую, Милон, друг». Неожиданный звук выдернул Дэйрон из его мыслей. Он сидел на берегу лесной реки со своей ярфой в руках и пытался сложить новую песню о походе. Повернув голову, перед его глазами предстал высокий и крепкий Квенди с серебряными волосами. Взглянув же на одежду, Иглот сразу же определил, из какого народа спросивший. «Я путешественник и прибыл из Эритлуин. Мое имя – Талион», как предполагал Дэйрон, собеседник из Нандер. «Приветствую и я тебя, Милон», заговорил в ответ Иглот. «Мое имя Дэйрон. Я подданный короля Илутингала и придворный министрель». Познакомившись, оба Квенди начали обмениваться новостями и историями. И если Дэйрон интересуется ради любопытства и вдохновения для своих песен, то Талион спрашивает о землях, селениях и народах Белирианда. Точно таких же путешественников Нандар можно встретить по всему западному и северному Белирианду. Чаще всего они появляются в гаванях Фалатрим и лесах Эгладера. Их любопытству нет предела. Особый интерес вызывает архитектура, науки, ремесла и культура местных народов Тлири. Узнав все, что можно, путешественники отправлялись в новое странствие, где повторялось то же самое. Постепенно странников становилось все меньше и меньше, пока их появления не становились весьма редки. Для Квенди такое не было в новинку или необычным, ведь у многих возникало желание странствий. Вот только, путешественники Нандар возвращались не на восток, а на юг. После празднования обряда становления Иловы вновь наступила рабочая рутина. С возвращением же разведчиков наши карты становятся все подробнее. Карта Белирианда, перевод немного косячный. Наш лес, Таурым-Дуинат, находился на юго-востоке Белерианда. От южной границы леса до обширного побережья океана находится небольшая полоса равнин. На востоке от леса течет вторая большая река Белерианда, Гелион, в которую втекают еще шесть других рек с горы Ритлинден. Гелион истекает с далекого севера и впадает в океан на юге. Все земли, от побережья океана до верхней шестой реки, Аскар, по восточному берегу Гелиона называются Ассирианд, Семиречье. На севере наш лес отсекает от остального Белерианда горный кряж, Андром, Долгая Стена. На востоке кряж завершает крупная гора, Рамдал, конец стены, а чуть дальше, через небольшую долину проход возвышается широкий пологий холм Амон-Иреб, одинокий холм, который заканчивается у самой реки Гелион. Таким образом, с севера к нам можно попасть только через долину между кряжем с горой Рамдал на конце и холмом Амон-Иреб на берегу Гелиона. На западе, неподалеку от нашего леса, течет самая большая река Белерианда, Сирион. Эта река впадает в океан в бухте Балар, образовав в устье дельту с небольшими островками. Исток Сириона находится очень далеко на севере, и в него впадает множество рек. Эта река пересекает горный кряж Андром под горами и вытекает на поверхность чуть южнее от кряжа. Этот промежуток между Андромом и точкой выхода на поверхность Сириона назывался «Врата Сириона». Где-то посередине между дельтой и вратами в Сирион впадает река Нарок. Там образовался лес Нантарфен и Войвый край. За Сирионом на западе растет лес, Нимбритиль, серебряные березы, а те земли называются Арверниен, край берез. Там же, на западе, побережье океана упирается в мыс Балар, после которого берег поворачивает на север. Еще бухту Балар от океана отделяет большой остров Балар. На севере от кряжа Андром расположены различные леса и реки. Там обосновался мой брат Элутингал, Эльвы Серый Плащ, Смаир Милиан во главе тамошних Тлири, Эглот, покинутый народ, в будущем ставшие, Иатрим, народ Завесы. Их королевство, Эгладар, будущий Дариат, расположено в лесах региона Нилдорит. На западе от них, на побережье океана в крае Фалас, обосновался мой друг и родич Тлири Кирдан Карабел, Навы, со своими Тлири, Фалатрим. На севере возле озера Митрим эльфов прозвали также Митрим. Для меня и Авари все эти эльдары Белерианда, Эглот, забытые, брошенные. Всю эту информацию наша разведка узнавала от Тлири Кирдана и Тингала, пересекаясь с ними только на севере и западе, за кряжем Андром. Разведчики согласно предусмотренным инструкциям приказам выдавали себя за путешественников Нандар. Разведка ресурсов и картография проведены на достойном уровне. За пределами нашего леса обнаружено много залежей металлов в горном кряже Андром и Рамдале, в Амон-Иребе и в Эритлинден. По мере строительных работ по расширению Таурион, лесная река, и копанию рвов, закладывались и подземелья с тоннелями, выходящими к подножию холма, которых обустроили шахты для добычи даров подземелий. Вокруг же нашего Таура, леса, полно оказалось много плодородных равнин, долин и пастбищ, а уж одно Семиречье чего стоит, там множество различных лесов, а про зверье вообще молчу. Ох, есть где развернуться, устроить там громадную ирригационную систему между реками, да лес немного свести, то получится идеальная житница. Но, увы, слишком большие расстояния между рек для подобных работ. Нам нужно думать о том, чем кормить народ и живность в будущем. После обсуждения составленной большой карты Белерианда слово взяла Бальгашисилан. С ростом населения лес всех прокормить не сможет. Поэтому нужно уже сейчас начать искать хотя бы на юге и востоке подходящие места для земельных угодий, фермы пашин, пастбища рыбацких селений. Добавлю, что планировать на будущее нужно и шахтерские поселения, подключился Геласей Люфистил. Началось обсуждение нашего будущего сельского хозяйства. Бальгу привлекало южное побережье с равнинами и река Гелион на востоке, а Геласея манил кряж Андром на севере. Пришлось охладить пыл своего советника рудознатца и направить его пыл на подземные залежи нашего леса. Нам этого пока хватит. Однако оба советника настояли на личном осмотре новых территорий. Я бы тоже хотел лично осмотреть окрестные земли, встрял Верталис Бородриэлли, тут же пояснил свое желание. Раз в лесу нам будет тесно и мы начнем расселяться вокруг, то нужно присмотреть места, подходящие для обороны и охраны наших будущих границ. Что ж, планировать и готовиться к будущему заранее весьма полезно, соглашаюсь с военным советником. На вправду понадобятся крепости и города в будущем для закрепления за нами окружающих земель. Возвращаясь к теме сельского хозяйства, повелел Афиону Миндалесу и его ремесленникам сосредоточиться на производстве строительных, ремесленных и сельскохозяйственных инструментов. Тут вскинулись мои соколы-воины, ибо от этого поставок оружия и доспехов для войска станет меньше. А зачем нам сейчас так много оружия и доспехов? Начинаю давить военных советников интеллектом. С кем воевать собрались? Или нам мечами деревья рубить и землю копать? Потупили свои взоры в пол и молчат. Ну-ну, милитаристы, блин. Эту тему закрыли и перекинулись на следующие вопросы. Илова, конечно, стала одной из нас через обряд становления, заговорил здоровяк Ялиним Вакнерас. Но ее слова уже посеяли кое-какие идеи в нашем народе. Все стали переглядываться. Тема известная, ибо слухи по лесу бродят уже давно и дошли до наших вершин. Все просто, у Авари взыграла зависть к Эглот, ведь, чем Авари хуже, народ готов и хочет свое королевство со своим королем, торжественно возвестил Ялиним. Пожелание народа озвучено и все собравшиеся перевели все свое внимание на своего вождя, на меня, я же задумался, реформы определенно нужны, как и подготовка к изменению вертикали власти с расширением моего административного аппарата. Авари становится все больше и больше, а наше государство со временем обязательно расширится. Согласен, отвечаю глубоко вздохнув, а советники же выдохнули. Изменения нам нужны, вот только не стоит слепо перенимать чужое. Лучше придумать что-то свое с учетом чужого опыта, ибо умные учатся на ошибках и поражениях других. Советники закивали и принялись обсуждать столь важный вопрос, предлагая свои идеи. В итоге, составили предварительный план государства и структуру власти. Вершиной пищев, властной структуры, принимающей ключевые решения, является монарх, то есть я со своей династией. Мой титул вождя меняется на привычный моему уху титул царя. Определили очередь наследников моего престола, сначала царская семья, выбранный мной наследник из моих детей, потом старший ребенок, затем остальные по старшинству и после них уже жена. Затем уже идет очередь остальных ветвей династии и прочих родственников. Далее, совет вождя заменяется царским советом. Советники все также отвечают за определенные сферы, разбираясь в них. Они проводят и отвечают за реализацию решений царя, дают ему советы по вопросам и решениям. Затем, совет старейшин расширяется и меняется на государственное собрание. Избранные народом соборники будут проводниками и гласом народной воли и интересов всех аварий, как противовес монарху, советникам и аристократии старейшин с их древними родами. Сразу уделил внимание земельному вопросу. Отныне, всей землей в зарождающемся государстве владеет именно государство. Таким образом, любой авари может управлять, использовать, приобретать в пользование, жить на ней, но не владеть. Арендная плата же будет взиматься среди комплекса налогов. Сделал такой вброс, чтобы не образовались какие-нибудь землевладельцы феодалы или князья с боярами, которые являются пятой колонной. Мозговым штурмом задумали разделить будущие земли государства на различные области, уделы, центрами которых должны стать крупные крепости или города. Во главу этих уделов и городов будут избираться управители из местных старост поселений. Старосты же будут избираться из местных жителей селения и деревень. В основные обязанности управителей будут входить следующие пункты. 1. Как раз управление всем уделом согласно законам, повелением из столицы и местным интересам. 2. Сбор налогов в уделе. 3. Часть налогов оставлять в местной казне, а часть отправлять в столицу. 4. Вкладывать средства местной казны в развитие удела. 5. Содержать местные гарнизоны из местной казны. 6. Содержать некоторые службы. 7. Вершить удельные суды. Со стороны же государства в уделы будут назначаться верные царю наместники. Их задачей является контроль дел в уделах и надзор за деятельностью их управителей, а также отправка монарху и совету доклады о состоянии дел в уделах. В крепости же с замками и форпосты с прочими укреплениями царем-монархом и его военным советником будут назначаться коменданты, в сферу ответственности которых входит защита окружающих территорий и ведение боевых действий на них, стража границы и укрепление обороноспособности защитных рубежей, управление крепостями с прилегающими к ним землями и командование гарнизонами, размещенными в их зоне ответственности. В итоге, старосты и управители занимаются гражданскими делами, коменданты ведают делами военными, а наместники следят и контролируют их всех. По предварительным прикидкам получилась неплохая такая структура и вертикаль гражданской и самоуправленческой власти. Это затронуло такие темы, как системы образования и судебная, да законы с их стражей. Но для них прикинули лишь общие наброски, оставив на потом, какие названия нашего главного поселения и нашего государства мне вносить в хронику совета и летопись Авари, спросил советник архивариус Дермалфалериэль, наш канцелярист. Советник архивариус Дермалфалериэль, мгновение тишины сменил гомон голосов предлагающих и отстаивающих свои названия. После очередных споров сошлись на том, что столичный город будет называться Аварград, город Авари, а будущее государство – Авардерон, царство Авари, и это будет Аварское царство, а не Эльдарское королевство. Пока же, государственность у нас сформирована в виде города-государства, этакого древнегреческого полиса типа Афин или Спарты. На этом и разошлись по своим делам, ведь нужно все как следует обдумать, после чего представить совету старейшин на обсуждение и утверждение. Среди моих друзей тоже шли дебаты по обустройству нашего государства. Затронули и символику с царскими регалиями. Я создам лучшую корону. Сразу же загорелся и Эл Темный. Не хуже, чем у Эльвы Тингала и Эльдар. Корона, не лучший выбор, покачал головой Дермалфалериэль. Начался очередной спор. Почему бы вместо корон не использовать венки? Поинтересовалась у Тиналенирис. Все задумались. Сложилась традиция, помимо обмена кольцами введенным мной, во время свадебных обрядов украшать головы женихов и невест красивыми венками из веток с листьями и из цветов. Свадебные одежды бывают разными, но венки стали обязательным атрибутом, так же как и брачные кольца. Хэмэм, создать искусный венок из металлов, у моего друга из Налдар в глаза начал разгораться огонь, тогда уж два венка, вставляю свое слово. Почему два? Поинтересовался Верталис. Одни для царя, а другой для царицы, закатывает глаза старушка Бальга. Тут сестры Гелидрис хитро переглянулись, одновременно подумав об одной златовласой Квенди. В итоге все пришли к согласию, а Эл Темный уточнил мои пожелания по венцам, да удалился в свою кузню. Помимо регалий, другим результатом наших творческих мук стало рождение нескольких вариантов знамен и флагов. Однако окончательно договориться мы не смогли, отчего приняли решение скинуть эту проблему на совет старейшин сред прочих вопросов. Так все и завертелось, а народ всколыхнулся от слухов, и тема собственной государственности стала очень актуальной. Старейшины тоже встряхнулись и зашевелились, надрывая глотки, отстаивая свои точки зрения. В общем, после долгих обсуждений, споров, собрания и прочего все пришли к согласию по всем вопросам. За это время завершили расширение лесной реки и копание рвов, обустройство каменных набережных, а также прокладку канализации и создание клоаки за пределами города. Помимо прочего, еще очень сильно подросло наше древо и расти продолжает. Для аварии оно стало этакой святыней, отчего народ стал вливать в него по чуть-чуть своего света. Именно это древо мои подданные избрали символом Аварграда. Получилось зеленое древо на белом фоне. Флаг Аварграда, город Авари или отказавшийся город. Это знамя еще символизирует нашу любовь и почтение к природе, а также те три петли внизу, похожие на семена, подразумевают три изначальных племени, из которых произошли Авари. Ведь, кроме Линдар и Налдар, среди Авари появилась недавно и первая Ваньяр. Своим же личным и династическим знаменем избрал серебряного феникса на сине-золотом фоне, в качестве символа моего перерождения в этом мире. Знамя Силаса и его династии. Только фон сине-золотой, цвета Линдар-Ваньяр. Мой феникс по контуру весьма похож на контур древа, типа. Хвост – это корни, тело, ствол, крылья, ветви, перья, листва, ну а голова – вершина древа. В будущем можно будет соединить воедино оба символа. Помимо прочего, произошло создание судебной системы, куда я внес некоторые очевидные идеи из прошлого мира. Суд также делился на различные уровни от низшего суда старосты сельчан до царского суда. Разумеется, для обеспечения деятельности всего этого мной, советниками и старейшинами были составлены и приняты новые законы, которые входили в судебник, аналог кодексов уголовного и прочих, по нему будут вестись суды и им будет руководствоваться стража. Права и обязанности Авари оформились в правнике, аналог правды Ярослава Мудрого или Конституции. Помимо этого официально оформлялись нормы поведения и традиции, кои должны прививать в школах с детства. Квенди, конечно, раса законопослушная, но это только пока. Законы у нас получились весьма логичными, простыми для понимания, местами суровыми и местами щадящими, где-то даже демократичными. Уважаемые советники и старейшины, на очередном собрании старейшин слово взял Дермалфалериэль и указал рукой на двоих помощников, держащих в руках две большие книги. Первые своды судебника и правника готовы. Поначалу все растерянно переглядываются, но с осознанием сказанного начали радоваться и чествовать труд архивариуса. Я же устало вздохнул, ведь эти основополагающие законы лишь малая часть того, что сделать еще предстоит. Глава 14. Свадебный венок и царский венец. 1155-1280 года эпохи Древ.